Анджей Сапковский. Цикл «Сага о Ведьмаке». Книга 6. Башня Ласточки. Глава 1. Ночью, как траур черный, к Дундару они подкрались, где юная ведьмачка скрывалась. Ночью, как траур черный, село они окружили, чтоб ведьмачка сбежать не сумела. Ночью, как траур черный, врасплох младу ведьмачку хотели взять. Прогадали. Не взошло еще солнце ясно, а на дороге мерзлой 30 убитых лежало. Песня нищих о жуткой резне, случившейся в Дундаре в ночь Саовины. «Могу дать тебе все, что пожелаешь», — сказала волшебница. «Богатство, власть, скипетр и славу. Жизнь долгую и счастливую. Выбирай». «Не нужны мне ни богатство, ни слава, ни власти, ни скипетр», — ответствовала ведьмачка. «А хочу я, чтоб был у меня конь черный, как ночной вихрь быстрый. Хочу, чтоб был у меня меч блескучий и острый, как луч луны. Хочу ночью черной носиться на коне моем черном по земле. Хочу разить силы зла и тьмы моим блескучим мечом. Вот чего я желаю». «Дам я тебе коня, коей будет чернее ночи и быстрее вихря ночного», — обещала волшебница. «Дам тебе меч, что острее и ярче лунного луча будет. Но ты требуешь многого, ведьмачка, значит, и заплатить придется немало». «Чем? Ведь у меня же нет ничего». «Кровью твоей». Флоуренс Деланой. Сказки и предания. Каждому ведомо, вселенная, как и жизнь, движется по кругу. По кругу, на ободе которого помечены 8 волшебных точек, дающих полный оборот или годичный цикл. Этими точками, попарно лежащими на ободе круга, друг насупротив друга, являются имбаэлк, или почкование, ламмас, или созревание, беллетейн, или цветение, и саовина, или замирание. Обозначены на том ободе также 2 салтыция, или солнцестояние. Зимнее, именуемое Мединваэрне, и Медаэта — летнее. Есть также 2 эквинокция, или равноночие, также равноденствием именуемые, Бирке — весеннее и Велен — осеннее. Даты эти делят обруч на 8 частей. Именно так в календаре эльфов делится год. Высадившиеся на пляжах в устьях Яруги и Понтора люди привезли с собой собственный календарь, в основе которого лежит движение Луны. Календарь этот делит год на 12 лун, или месяцев, определяющих цикл годичной работы кмета, начиная с изготовления в январе кольев и до самого конца, до того часа, когда мороз скует землю, превратив ее в твердь. Но хоть люди и по-иному делили год и отсчитывали даты, тем не менее они не отринули эльфий круг и 8 точек на его ободе. Позаимствованные из эльфьего календаря имбаэлк и ламмас, саовина и беллетейн, оба солнцестояния и оба равноночия стали и у людей важными праздниками, торжественными датами, кои выделялись между других дат так же явно, как одиноко стоящее дерево выделяется посреди луга. Ибо даты эти магические. Ни для кого не секрет, что во время этих 8 дней и ночей прямо-таки невероятно усиливается волшебная аура. Никого не удивишь магическими феноменами и загадочными явлениями, сопровождающими эти 8 дат, а в особенности же эквинокции и солтыции. К таким феноменам все уже настолько привыкли, что они редко кого волнуют. Однако в тот год все было иначе. В тот год люди, как обычно, отметили осенний эквинокций торжественным семейным ужином, на котором полагалось выставить как можно больше различных плодов, собранных в уходящем году, пусть даже и понемногу каждого. Так велел обычай. Откушав и поблагодарив богиню Мелитале за урожай, люди отправились отдыхать. И тут-то и начался кошмар. К самой полуночи разразилась страшнейшая метель. Подул убийственный ветер, в котором сквозь шум пригибаемых чуть не до земли деревьев, скрип стрях и хлопанье ставней, слышался жуткий вой, крики и скулеж. Мчащиеся по небу тучи принимали самые фантастические формы, среди которых чаще всего повторялись мчащиеся в карьер кони и единороги. Почти целый час не утихал ураган, а в наступившей после него неожиданной тишине ночь ожила трелями и хлопаньем крыльев сотен казадоев, этих таинственных птиц, которые, если верить молве, собираются в стаю, чтобы распевать над умирающими отходную песнь. На сей раз хор Казадоев был так могуч и громок, словно вот-вот предстояло погибнуть всему миру. Казадои дикими голосами орали свой реквием, небосклон затянули тучи, погасившие остатки лунного света. Тогда занудила страшная Беанши, вестница чьей-то скорой и дурной смерти, а по черному небу пронесся дикий гон, табун огненно-оких, развивающих лохмотьями плащей и штандартов призраков на конских скелетах. Как и всегда, дикий гон собрал свой урожай, но уже много десятилетий он не был так ужасен, как в этом году. В одном только Новиграде насчитали 20 с лишним человек, пропавших бесследно. Когда гон промчался и тучи развеялись, люди увидели луну на ущербе, как всегда во время эквинокции. В ту ночь у луны был цвет крови. У простого народа для феномена равноночия было множество объяснений, кстати, существенно различающихся в зависимости от специфики региональной демонологии. У астрологов, друидов и чародеев тоже были свои объяснения, но в большинстве случаев ошибочные и как бы придуманные про запас. Мало, невероятно мало было людей, которые умели бы это явление связать с реальными фактами. На островах Скеллиге, например, некоторые суеверные люди видели в удивительных явлениях предвестие Тет Дейреадх, конца света, предваряемого битвой Рагнарог, последней битвой света и тьмы. Бурный шторм, который в ночь осеннего солнцестояния потряс остров, верящие в приметы островитяне сочли волной, создаваемой носом чудовищного, с бортами, выложенными ногтями трупов Дракара, Нагльфар из Морхёгга, везущего армию призраков и демонов. Однако люди более просвещенные, либо лучше информированные, связывали безумство небес и моря с ужасной смертью злой чародейки Йеннифер. Третьи, совсем уж хорошо осведомленные, видели в бурлящем море знамение того, что в этот момент умирает кто-то, в чьих жилах течет кровь королей Скеллиге и Цинтры. Над миром раскинулась ночь осеннего солнцестояния, ночь ужасов, кошмаров и привидений, ночь бурных, удушающих и жутких пробуждений на вздыбленных и влажных от пота простынях. Видение и пробуждение не обошли стороной и самые светлые головы. В Нильфгарде, городе золотых башен, с криком проснулся император Эмгирвар Эмрейс. На севере, в Лан-Эскетере, вскочил с ложа король Эстер Аттиссен, потревожив свою супругу, королеву Зулейку. В Третагоре сорвался с постели и схватился за кинжал архишпион Дикстра, разбудив при этом супругу министра финансов. В огромном замке Монте-Кальво спорхнула с доместовых простыней чародейка Филиппа Эйльхарт, не став, однако, будить супруги графа де Нуалье. Проснулись более или менее резко краснолют Ярпин Зигрин в Махакаме, старый ведьмак Весемир в горной крепости Каэр-Морхен, банковский клерк Фабио Сахс в городе Горсвелен, Ярл Краханграйт на борту Драккара Рингхорн. Проснулась чародейка Фрингилья Виго в замке Боклер. Проснулась жрица Сигрдрифа в храме богини Фрейи на острове Хиндарсфиал. В осажденной крепости Марибор проснулся Даниэль Эчеверри, граф Гарамон. Зывик, десятник бурой хоругви в форте Бенглиан. Купец Доминик Бомбаст Хувенагель в городке Клармон. И многие, многие другие. Однако, мало было таких, кто сумел бы все эти явления и феномены связать с истинным, конкретным фактом и с конкретной личностью. Так уж получилось, что трое из них провели ночь осеннего эквинокция под одной крышей в храме богини Мелитали в Эландере. «Казадой?» — простоял писарь Риарре, вперившись во тьму, затянувшую храмовый парк. «Никак не меньше тысячи. Целые тучи. Кричат о смерти. О ее смерти. Она умирает. Не болтай глупостей». Трис Меригольд резко отвернулась, занесла кулак. Несколько мгновений казалось, что она вот-вот толкнет или ударит паренька в грудь. «Ты что, веришь в идиотские приметы? Конец сентября. Казадои перед отлетом собираются в стаи. Вполне естественно. Она умирает». «Никто не умирает», — крикнула чародейка, бледнее от бешенства. «Никто, понятно? Перестань нести дурь!» Библиотечный коридор заполняли адептки, разбуженные ночной тревогой. Лица их были серьезные и бледны. «Ярре!» Трис успокоилась, положила пареньку руку на плечо, сильно сжала. «Ты единственный мужчина в храме. Мы все смотрим на тебя, ищем в тебе опоры и помощи. Ты не смеешь впадать в панику, ты не смеешь бояться. Возьми себя в руки, не разочаровывай нас». Ярре глубоко вздохнул, пытаясь унять дрожь в руках. «Это не страх», — прошептал он, отводя взгляд от глаз чародейки. «Я не боюсь, я тревожусь. За нее. Я видел сон». «Я тоже», — сжала губы Трис. «Мы видели один и тот же сон. Ты, я и Неннеке. Но об этом молчок». «Кровь у нее на лице. Столько крови. Я же просила, молчи. Идет Неннеке». Подошла верховная жрица. Лицо у нее было утомленное. На немой вопрос Трис она ответила, отрицательно покачав головой. Заметив, что Ярре собирается что-то сказать, она опередила его. «К сожалению, ничего. Когда дикий гон мчался над храмом, проснулись почти все, но ни у одной не было видений, даже таких туманных, как наши. Иди спать, мальчик, тебе тут делать нечего. Девочки, по спальням». Она обеими руками протерла лицо и глаза. «Эквинокций, чертова ночь! Иди приляг, Трис, не в наших силах что-либо сделать». «Беспомощность», — стиснула кулаки чародейка, — «доводит меня до сумасшествия. При мысли, что она где-то там страдает, истекает кровью, что она в опасности. Дьявольщина, знать бы, что делать». Уже собравшаяся уходить верховная жрица храма Мялиталя повернулась. «А молиться не пробовала?» На юге, в Эббинге, за горами Амел, в районе под названием Переплют, на обширных трясинах, иссеченных реками Вельда, Лета и Арета, в 80 милях полета ворона по прямой от города Эландер и храма Мелителе, приснившийся под утро кошмар, разбудил старого отшельника Высоготу. Проснувшись, Высогота никак не мог вспомнить содержание сна, но необъяснимое волнение не дало ему больше уснуть. «Холодно, холодно, холодно, бррр!» — шептал про себя Высогота, пробираясь по тропинке среди камышей. «Холодно, холодно, бррр!» Очередная ловушка тоже была пуста. Ни одной андатры. На редкость неудачный лов. Бормоча проклятие и шмыгая замерзшим носом, Высогота очистил ловушки от грязи и травы. «Ох, а холодно же!» — бормотал он, направляясь к краю топи. «А ведь 4 дня прошло только с эквинокции. Сентябрь? Да, таких холодов в конце сентября я за всю свою жизнь не припомню. А ведь живу уже достаточно долго». Следующая предпоследняя ловушка тоже была пуста. Высоготе даже ругаться расхотелось. «Не иначе», — бормотал он, направляясь к последней ловушке. «С каждым годом все больше холодает. А теперь, похоже, эффект похолодания пойдет лавиной. Ну, эльфы предвидели это уже давным-давно. Да кто верит в предсказания эльфов?» Над головой старика снова захлопали крылышки. Пронеслись серые, невероятно быстрые тени. Туман над трясиной опять раззвонился дикими, урывчатыми трелями казадоев, заполнился быстрым хлопаньем крыльев. Высогота не обращал внимания на птиц. Суеверным он не был, а казадоев на болотах всегда было множество, особенно на заре, когда они летали так плотно, что, казалось, вполне могли задеть за голову. Впрочем, не всегда их было так-то уж много, как сегодня. Может, и не всегда они носились так неистово. Но что же, последнее время природа проделывала диковинные штучки, а диковинки гонялись за диковинками, да при этом каждая следующая диковинка была диковиннее предыдущей. Он уже вытаскивал из воды последнюю, тоже пустую ловушку, когда услышал ржание, казадои, как по команде, разом умолкли. На трясинах переплюта были островки. Сухие, выступающие из воды места, поросшие черной березой, ольхой, свединой, кизилом и терновником. Большинство пригорков трясина обступала так плотно, что туда самостоятельно ни в коем разе не мог бы добраться конь, либо не знающий тропинок наездник. И все же ржание, Высогота снова услышал его, шло именно со стороны такого островка. Любопытство взяло верх над осторожностью. Высогота слабо разбирался в лошадях и их породах, но он был эстетом, умевшим распознать и оценить красоту. А вороной конь, с блестевшей словно антрацит шерстью, которого он увидел на фоне березовых стволиков, был дивно красив. Он был прямо-таки квинтэссенцией красоты. Он был так дивно красив, что казался нереальным. И тем не менее, был вполне реальным. И вполне реально попал в ловушку, запутавшись вожжами и уздечкой в кроваво-черные ветки свидины. Когда Высогота подошел ближе, конь прижал уши, ударил ногой так, что почва задрожала, дернул красивой головой, повернулся. Теперь стало видно, что это кобыла. И еще кое-что. Нечто такое, отчего сердце старого Высоготы забилось, словно ошалевшее, а невидимые клещи стиснули горло. За лошадью, в неглубокой яме от вывороченного дерева, лежал труп. Высогота сбросил на землю мешок и устыдился первой мысли развернуться и бежать. Он подошел ближе, сохраняя осторожность, потому что вороная кобыла переступала на месте, прижимала уши, скалила зубы в мундштуке и, казалось, только и ждала случая укусить его или лягнуть. Труп был трупом паренька чуть старше 10-12 лет. Он лежал ничком. Одна рука прижата телом, другая впилась в землю пальцами и откинута в сторону. На парнишке была замшевая курточка, плотно облегающие кожаные штаны и эльфьи мягкие сапожки на застежках. Высогота наклонился, и тут труп громко застонал. Вороная кобыла протяжно заржала, хватанула копытами по земле. Отшельник опустился на колени, осторожно повернул раненого. Невольно отдернул голову и свистнул. Чудовищная маска из грязи и запекшейся крови заменяла пареньку лицо. Он осторожно собрал мох, листья и песок с покрытого слизью и слюной рта, попытался оторвать от щеки сбившиеся в твердый колтун слепленные кровью волосы. Раненый застонал, напрягся, и его стало бить дрожь. Высогота, наконец, отлепил ему волосы от лица. «Девочка!» сказал он громко, не в силах поверить в увиденное. «Это девочка!» Если б в ту ночь кто-нибудь сумел тихо и незаметно подобраться к затерянной среди трясин хате с провалившейся и обросшей мхом стрехой, если б он заглянул сквозь щели в ставнях, то увидел бы в слабо освещенном сальными свечами помещении молоденькую девочку с плотно обмотанной тряпицами головой, лежащую в мертвой, почти трупной неподвижности на засланных шкурками нарах. Увидел бы он и старца с седой бородой, клинышком и солидной, начинающейся от высокого, изборожденного морщинами лба лысиной, обрамленной длинными белыми волосами, падающими на плечи. Он заметил бы, как старец зажигает еще одну свечу, как ставит на стол песочные часы, как точит перо, как наклоняется над листом пергамента, как задумывается и бормочет что-то себе под нос, не спуская глаз с лежащей на нарах девочки. Но такое было невозможно. Никто этого увидеть не мог. Домишко отшельника Высоготы был ловко упрятан на вечно покрытом мглой безлюдье, среди трясин, на которые никто не решился бы забрести. «Запишем». Высогота обмакнул перо в чернила. «Ниже следующее. Прошло 3 часа после процедуры. Диагноз – вулнус инцисивум, рубленная рана, нанесенная с большой силой неизвестным острым предметом, предположительно с искривленным острием. Рана охватывает левую часть лица, начинается ниже глазной впадины, пересекая щеку и доходит до приушно-челюстного участка. Наиболее глубокая, почти касающаяся надкосницы часть раны, оказалась несколько ниже глазной впадины, на скуловой кости. Предполагаемое время, прошедшее с момента ранения до первой перевязки, 10 часов. Перо заскрипело по пергаменту, но скрип этот продолжался лишь несколько секунд. И несколько строчек. Не все, что Высогота говорил себе, он считал нужным заносить на пергамент. «Возвращаясь к перевязке раны», продолжал спустя немного старик, уставившись на мигающий и коптящий огонек свечи. «Запишем ниже следующее.

что сотворили с ее лицом. «Ну да», — сказала она изменившимся ломким голосом. «Ну да, так я и думала. Почти так, как я думала». Он вышел, задернув за собой занавеску. Она старалась всхлипывать совсем тихо, так, чтобы он не слышал. Очень старалась. Через день Высогота снял половину швов. Цири ощупала щеку, пошипела, как змея, жалуясь на сильную боль около уха и большую чувствительность шеи в районе челюсти. Однако встала, оделась и вышла во двор. Высогота не возражал и сопровождал ее. Помогать или поддерживать надобности не было. Она была здорова и гораздо сильнее, чем можно было предполагать. Покачнулась лишь, когда выходила и прислонилась к дверному косяку. «Однако», — она подавилась воздухом, — «ну и холодина. Мороз, верно? Уже зима? Сколько же времени я здесь провалялась? Сколько недель?» «Ровно 6 дней. Сегодня 5 октября, но октябрь обещает быть очень холодным». «5 октября?» — она поморщилась, ойкнула от боли. «Это как же так? 2 недели?» «Что? Какие 2 недели?» «Неважно», — пожала она плечами. «Может, я что-то путаю, а может и не путаю. Скажи мне, чем тут так жутко несет?» «Шкурами. Я ловлю андатр, бобров, нутрий и выдр. Выделываю шкуры. Ведь отшельникам тоже надо на что-то жить». «Где моя коняга?» «В овчарне». Вороная кобыла встретила пришедших громким ржанием, а коза Высоготы поддержала ее блеянием, в котором прозвучало явное недовольство необходимостью делить обиталище с другим жильцом. Цири обхватила лошадь за шею, пошлепала, погладила по загривку. Кобыла фыркала и гребла копытом солому. «Где мое седло? Упряжь, чепрак?» «Здесь». Он не возражал, не делал замечаний, не высказывал своего мнения. Просто молчал, опираясь на палку. Не пошевелился, когда она застонала, пытаясь поднять седло. Не дрогнул, когда покачнулась под грузом и тяжело, с громким стоном, хлопнулась на застеленный соломой глинобитный пол. Не подошел, не помог встать. Просто внимательно смотрел. «Ну да», — проговорила она сквозь стиснутые зубы, отталкивая кобылку, пытавшуюся сунуть ей нос за воротник. «Все ясно. Но я должна отсюда бежать, холера меня забери. Попросту должна». «Куда?» — холодно спросил он. Она пощупала лицо, продолжая сидеть на соломе рядом с упущенным седлом. «Как можно дальше?» Он кивнул, словно ответ его удовлетворил, сделав все ясным и понятным и не оставив места домыслам. Цири с трудом поднялась, даже не пытаясь наклониться за седлом и упряжью. Только проверила, есть ли у кобылы сено и овес в колоде, а потом принялась протирать спину и бока лошади пучком соломы. Высогота молча ждал и дождался. Девушка, побледнев как полотно, покачнулась. Ее понесло на столб, поддерживавший крышу. Высогота молча подал ей палку. «Со мной все в порядке, прости». «У тебя просто закружилась голова. Ты больна и слаба, как новорожденные. Возвращаемся, тебе надо лечь». После захода солнца, проспав несколько часов, Цири вышла снова. Высогота, возвращаясь от реки, натолкнулся на нее около живой изгороди из ежевичных кустов. «Не отходи слишком далеко от дома», — сказал он резко. «Во-первых, ты очень ослабла». «Я чувствую себя лучше». «Во-вторых, это опасно. Вокруг обширная трясина, бесконечные камыши. Ты не знаешь тропок, можешь заблудиться или утонуть». «А ты?» — она указала на мешочек, который он тащил. «Тропки, конечно, знаешь. И даже не очень далеко по ним ходишь. Стало быть, болото не очень и велико. Дубишь шкуры, чтобы жить, понятно. У Кельпи, моей кобылы, не переводится овес, а поля тут что-то не видать. Мы едим кур и каши, и хлеб. Настоящий хлеб, не лепешки, что на поду пекут. Хлеба ты от траппера не получишь, а значит, неподалеку есть деревня». «Железная логика», — спокойно согласился он. «И верно, провизию я получаю в ближайшем селе. Самым ближним, но вовсе не близком, лежащим на краю болота. Трясина прилегает к реке. Я обмениваю шкуры на пищу, которую мне привозят лодкой. На хлеб, крупу, муку, соль, сыр. Иногда кролика или курицу. Порой привозят известие». Вопроса он не дождался, поэтому продолжил. Арава Конных за все время погони дважды побывала в деревне. Первый раз предупредили, чтобы тебя не прятать. Пригрозили мужикам огнем и мечом, если тебя в селе прихватят. Второй — обещали награду. За то, что найдут труп. Твои преследователи убеждены, что ты валяешься мертвая в лесах в каком-нибудь яре или лощине. «И не успокоятся», — проворчала она. «Пока не отыщут труп. Уж это я знаю хорошо. Им нужны доказательства, что я подохла. Без такого доказательства они не откажутся от поисков. Будут тыркаться повсюду. В конце концов доберутся до тебя». «Это им очень важно», — заметил Высогота. «Я бы даже сказал, невероятно важно». Цири стиснула зубы. «Не бойся, я уеду прежде, чем они меня найдут. Тебя не подставлю. Не бойся». «С чего ты взяла, что я боюсь?» — пожал он плечами. «Что, у меня есть причина бояться? Сюда не пройдет никто. Никто тебя здесь не выследит. Но вот если ты высунешь нос из камышей, то точно попадешь своим преследователям в лапы». «Иначе говоря», — гордо вскинула она голову, — «я должна здесь остаться? Это ты хотел сказать?» «Ты не под арестом. Можешь уезжать, когда вздумаешь. Точнее, когда сумеешь. Но можешь остаться и переждать. Любые, даже самые горячие преследователи остывают. Рано или поздно. Всегда. Можешь поверить. Я в этом разбираюсь». Ее зеленые глаза сверкнули, когда она взглянула на него. «Впрочем», — быстро сказал он, пожимая плечами и уходя от ее взгляда, — «поступай, как знаешь. Повторяю, я тебя не удерживаю». «Однако сегодня», — вздохнула она, — «я, пожалуй, не уеду. Слаба я еще. Да и солнце вот-вот зайдет. А я ведь тропок не знаю. Пошли-ка в хату. Озябла я что-то. Ты сказал, что я пролежала у тебя 6 суток, это верно?» «А зачем мне врать?» «Не кипятись, я стараюсь подсчитать дни. Я убежала, меня ранили в день эквинокции, 23 сентября. Если ты предпочитаешь считать по эльфьему, то в последний день Ламаса». «Этого не может быть». «А зачем мне врать?» — крикнула она и застонала, схватившись за лицо. Высогота спокойно глядел на нее. «Не знаю зачем», — холодно сказал он. «Но я когда-то был лекарем, Цири. Очень давно, но я все еще умею отличить рану, нанесенную 10 часов назад, от раны, нанесенной 4 дня назад. Я нашел тебя 27 сентября. Значит, ты была ранена 26-го, на 3-й день Велена, если предпочитаешь считать по эльфьему, через 3 дня после эквинокции». «Меня ранили в самый эквинокций». «Это невозможно, Цири. Ты наверняка напутала даты». «Наверняка нет. Это у тебя какой-то устаревший отшельничий календарь». «Пусть так. А это так уж важно?» «Нет. Абсолютно нет». Спустя 3 дня Высогота снял последние швы. У него были все основания быть довольным и гордиться своим делом. Линия шва была ровная и чистая. Опасаться отметин, оставленных грязью, было нечего. Однако удовольствие слегка подпортил вид Цири, в угрюмом молчании рассматривавшей шрам в зеркале, которое она поворачивала и так, и этак, и безуспешно пыталась прикрыть шрам волосами, зачесывая их на щеку. Шрам уродовал. Факт оставался фактом, и тут никакие парикмахерские ухищрения не помогали. Нечего было пытаться изображать дело так, будто все выглядит иначе. Красный, толщиной с веревку, помеченный следами иглы и вмятинами от ниток шрам, выглядел чудовищно. Конечно, краснота и следы иглы и ниток могли постепенно, к тому же довольно скоро, исчезнуть. Однако Высогота знал, что никаких шансов на то, что шрам исчезнет вообще и перестанет уродовать лицо, у Цири не было. Девушка чувствовала себя значительно лучше, но, к удивлению и удовольствию Высоготы, почему-то вообще больше не заговаривала об отъезде. Выводила из овчарни вороную кельпи. Высогота знал, что у нордлингов словом кельпи обозначают морщинца. Грозное морское существо, которое, если верить молве, способно принимать облик красивейшего жеребца, дельфина и даже очаровательные женщины, хотя обычно напоминает спутанный клубок трав. Цири седлала кобылу и несколько раз объезжала дворик вокруг хаты. Затем кельпи возвращалась в овчарню составить общество козе, а Цири направлялась в хату, дабы составить общество Высоготе. Даже, скорее всего, от скуки помогала ему заниматься шкурами. Когда он сортировал нутрий по размерам и оттенкам, она разделывала шкурки андатра вдоль спинки и брюшка, пользуясь при этом введенной внутрь шкурки дощечкой. Пальцы у нее были невероятно ловкие. Именно во время этого занятия и возник у них достаточно странный разговор. «Ты не знаешь, кто я. Ты даже не догадываешься, кто я такая». Цири несколько раз повторила свое утверждение, и этим вызвало у него легкое раздражение. Конечно, по его виду она об этом догадаться не могла. Выдай он свои чувства перед такой соплячкой, это оскорбило бы его. Нет, такого он допустить не мог, но не мог не выдать и разбиравшего его любопытства. Любопытство, в общем-то, безосновательного, потому что, в принципе, он мог бы догадаться, кто она такая. Во времена юности Высоготы молодежные банды тоже не были редкостью. Прошедшие годы не могли приглушить магнетические силы, привлекавшие в такие шайки молокососов, алчущих приключений и сильных ощущений. Очень часто им же самим на погибель. О малолетках, похваляющихся шрамами на лицах, можно было сказать, что им крупно повезло, ибо тех, кому повезло меньше, ждали пытки, шибеницы, крюк или кол. Да, со времен Высоготовой юности изменилось только одно – эмансипация прогрессировала. В банды тянулись не только подростки, но и сбрендившие девчонки, предпочитавшие коня, меч и приключения, спицам, кудели и ожиданию сватов. Конечно, Высогота не сказал ей всего этого напрямик, а поведал уклончиво. Но так, дабы она поняла, что он это знает. Дабы ей стало ясно, что если кто-то здесь и является загадкой, то уж, конечно, не она. Чудом избежавшая облавы малолетняя разбойница из банды таких же малолетних паршивцев. Изувеченная соплячка, пытающаяся окружить себя ореолом таинственности. «Ты не знаешь, кто я. Но не бойся, я скоро уеду. Не стану подвергать тебя опасности». Высогота не выдержал. «Не грозит мне никакая опасность», — сказал он сухо. «Да и что вообще может грозить? Даже если преследователи явятся сюда, в чем я весьма сомневаюсь, что плохого могут они мне сделать? Конечно, оказание помощи беглым преступникам наказуемо, но это не касается отшельников, поскольку отшельник не знаком со светскими установлениями. Я вправе принимать любого, попавшего в мою обитель. Ты верно сказала, я не знаю, кто ты такая. Откуда мне, отшельнику, знать, кто ты, что натворила и за что тебя преследует закон? Да и какой закон? Ведь я даже не знаю, чьи законы действуют в здешних краях, под чьей и какой юрисдикцией они находятся. И меня это не интересует. Я отшельник». Он немного перебрал с этим отшельничеством и сам чувствовал это, но не отказался. Ее яростные зеленые глаза кололи его словно шпоры. «Я убогий пустынник, умерший для мира и дел его. Я человек простой и необразованный, мировых проблем не знающий». Вот тут-то он явно переборщил. «Как же!» — взвизгнула она, отбрасывая шкурку и нож на пол. «Дурочкой меня считаешь, да? Нет, я не дурочка и не думай. Пустынник убогий. Когда тебя не было, я тут кое-что высмотрела. Заглянула туда, в угол, за не очень чистые занавески. Откуда, интересно знать, на полках взялись ученые книги? Скажи, ты, человек простой и необразованный». Высогота бросил шкурку внутри на кучку. «Когда ты здесь жил, сборщик налогов?» — сказал он небрежно. «Это кадастры и бухгалтерские книги». «Брешешь», — поморщилась Цири, массируя шрам. «Ведь прям в глаза врешь». Он не ответил, прикинувшись, будто оценивает оттенок очередной шкурки. «Может, думаешь, — снова заговорила девушка, — что если у тебя седая борода, морщины во весь лоб и 100 лет за плечами, так ты можешь запросто объегорить такую наивную молодку, как я, а? Ну так я тебе скажу. Первую попавшуюся, может, и обведешь вокруг пальца. Но я-то не первая попавшаяся». Он высоко поднял брови в немом провокационном вопросе. Она не заставила себя долго ждать. «Я, дорогой мой отшельничек, училась в таких местах, где было множество книг, в том числе и таких, что на твоих полках стоят. Многие из названий мне знакомы». Высогота еще выше поднял брови. Она глядела ему прямо в глаза. «Странные речи», — процедила она, — «ведет зачуханная заморашка, замызганная сиротинушка, а может и вообще грабительница или бандитка, найденная в кустах с раздолбанной мордой. Однако неплохо бы тебе знать, милздарь отшельник, что я читала Родерика де Новембра, просматривала и не раз труд под названием «Материя медика». Знаю гербариус, точно такой, как на твоей полке. Знаю также, что означает на корешках книг горностаевый крест на красном щите. Это знак, что книгу издал Оксенфурдский университет». Она замолчала, продолжая внимательно наблюдать за Высоготой. Тот молчал, стараясь, чтобы его лицо ничего не выдавало. «Поэтому я думаю», — сказала она,

Преследуемые или преследователи? Взбесившиеся от ярости или от ужаса? Пролетят? Не задержат ли лошадей? Или же вот-вот осветится ночь огнем полыхающих крыш? Тише, тише, дети. Мама, это демоны? Это дикий гон? Привидения, вырвавшиеся из ада? Мама! Мама! Тише, тише, дети. Это не демоны, не дьяволы. Хуже. Это люди. Надрывались собаки, завывал ветер, звенели подковы. Сквозь село и сквозь ночь мчалась разгульная ватага. Ходспорн влетел на пригорок, сдержал и развернул коня. Он был предусмотрительным и осторожным, не любил рисковать, тем более, что осторожности ничего не стоило. Он не торопился спускаться вниз к речке, к почтовой станции. Предпочитал сначала как следует приглядеться. Около станции не было ни лошадей, ни телег. Стоял там лишь один фургончик, запряженный парой мулов. На тенте виднелась надпись, которую Ходспорн издалека прочесть не мог. Но опасностью не пахло. Опасность Ходспорн учуять умел. Ходспорн был профессионалом. Он спустился на заросший кустарником и ивняком берег, решительно послал коня в реку, галопом прошел меж бьющих повыше седла всплесков воды. Ныряющие вдоль берега утки разлетелись с громким кряканьем. Ходспорн подогнал коня, через раскрытую заграду въехал во двор станции. Теперь уже можно было прочесть надпись на тенте фургона. «Мэтр Альмавера, искусник татуировки». Каждое слово было намалевано другим цветом и начиналось с преувеличенно огромных, изящно изукрашенных букв. А на корпусе фургона, повыше переднего колеса, красовалась выведенная пурпурной краской небольшая стрела с раздвоенным наконечником. «С коня!» — услышал он за спиной. «На землю, да поживее! Руки прочь от меча!» Его поймали и беззвучно окружили. Справа Ассе в черной кожаной курточке, расшитой серебром. Слева Фалька в зеленом замшевом кафтанчике и берете с перьями. Ходспорн стянул капюшон, закрывавший лицо. «Ха!» — Ассе опустил меч. «Это вы, Ходспорн. Я бы узнал, но меня обманул ваш воронок». «Но хороша кобылка», — восторженно сказала Фалька, сдвигая берет на ухо. «Чернай блестит, как уголь, не волоска посветлее, а стройна. Ух, красавица!» «Да уж». «Такая вот досталась за неполные 100 флоренов», — небрежно улыбнулся Ходспорн. «Где Гисселер? Внутри?» Ассе кивнул. Фалька, зачарованно глядя на кобылу, пошлепала ее по шее. «Когда мчалась через воду, она подняла на Ходспорна большие зеленые глаза, то была словно настоящая кельпи. Если б вынырнула из моря, а не из речки, не поверила бы, что это не настоящая кельпи». «А ты, Фалька, когда-нибудь видела настоящую кельпи?» «На картинке». Девушка вдруг погрустнела. «А чего болтать-то? Пошли в дом. Гисселер ждет». У окна, дающего немного света, стоял стол. На столе, опираясь о крышку локтями, полу лежала мистля, совершенно голая ниже пояса. На ней ничего не было, кроме черных чулок. Между нескромно раздвинутыми ногами копошился худой, длинноволосый тип в грязном халате. Это не мог быть никто иной, как только мэтр Альмавера, искусник татуировки. Поскольку он-то как раз и был занят тем, что выкалывал на ляжке мистли цветную картинку. «Подойди ближе, Ходспорн», — пригласил Гисселер, отодвигая табурет от дальнего стола, за которым сидел с Искрой, Кайлеем и Реефом. Двое последних, как и Ассе, тоже были одеты в черную телячью кожу, усеянную застежками, кнопками, цепочками и другими изысканными украшениями из серебра. «Какой-то ремесленник здорово подзаработал», — подумал Ходспорн. Крысы, когда на них находил стих и распирало желание помодничать, платили портным, сапожникам и шорникам воистину по-королевски. Ясное дело, они никогда не упускали случая сорвать с подвергшегося нападению человека одежду либо финтифлюшки, попавшиеся на глаза. «Вижу, ты нашел нашу цидулю в развалинах старой станции», — потянулся Гисселер. «Да что я, иначе б тебя тут не было. Надо признать, быстренько ты явился». «Потому как кобыла хороша», — вставила Фалька. «Поспоришь, ты и резвая». «Я ваше сообщение нашел». Ходспорн не сводил глаз с Гисселера. «А как с моим? Дошло?» «Дошло», — кивнул головой крысиный главарь. «Но чтоб не разводить, У нас тогда не было времени. А потом мы упились, и пришлось малость передохнуть. А позже другой путь нам вышел». «Говнюки», — подумал Ходспорн. «Короче говоря, ты поручение не выполнил». «Угу. Прости, Ходспорн. Некогда было. Но в другой раз обязательно». «Обязательно», — высокопарно подтвердил Кайлей, хоть никто его об этом не просил. «Чертовы безответственные говнюки! Перепились! А потом, ишь ты, другая дорога им вышла! К портняшкам за завитушками и цацками, не иначе!» «Выпьешь?» «Благодарю, нет». «А может, отведаешь этого?» Гисселер указал на стоящую среди бутылей и кубков разукрашенную лаковую шкатулочку. Ходспорн уже знал, почему глаза у крыс так блестят, почему их движения такие нервные и быстрые. «Первоклассный порошок», — заверил Гисселер. «Не возьмешь щепотку?» «Благодарю, нет». Ходспорн многозначительно указал на кровяное пятно на полу и уходящий в каморку след на половиках, явно говорящий, куда и когда утащили труп. Гисселер заметил взгляд. «Один типчик тут больно шустрый, собрался героя из себя строить», — фыркнул он. Но так Искре пришлось его маленько пожурить. Искра гортанно засмеялась. Сразу было видно, что наркотика они приняли сверх меры. «Да так пожурила, что он кровью захлебнулся», — похвалилась она. «Ну, а тогда другие сразу поутихли. Это называется террор». Она, как обычно, была увешана драгоценностями. Даже в крылышке носа красовалось колечко с бриллиантом. Она носила не кожу, а вишневого цвета кафтанчик с парчевым рисунком, уже достаточно знаменитый, чтобы считаться последним писком моды у золотой молодежи из Турна. Как, впрочем, и шелковый платочек, которым повязал голову Гисселер. Ходспорну уже доводилось слышать о девушках, которые стриглись под мистле. «Это называется террор», — задумчиво повторил он, продолжая рассматривать кровавую полосу на полу. «А хозяин станции? А его жена, сын?» «Нет-нет», — поморщился Гисселер. «Думаешь, мы всех порубили? Что ты, в чулане их временно заперли. Теперь, как видишь, станция наша». Кайлей громко прополоскал рот вином, выплюнул на пол. Маленькой ложечкой набрал из шкатулки немного фишштеха, как они именовали наркотик, осторожно высыпал на послюнявленный кончик указательного пальца и втер себе в десну. Подал шкатулку Фальке, та повторила ритуал и передала порошок Рейфу. Нильфгардец отказался, занятый просмотром каталога цветных татуировок, и передал шкатулку Искре. Эльфка отдала ее Гисселеру, не воспользовавшись. «Террор!» — буркнула она, щуря блестящие глаза и шмыгая носом. «Мы станцию держим под террором. Император Эмгер весь мир так держит, а мы только эту халупу. Но принцип тот же». «А, хрен тебя возьми!» — взвыла на столе Мистли. «Ты гляди, чего колешь! Сделаешь еще раз так, и я тебя так кольну! Насквозь пройдет!» Крысы, кроме Фальки и Гисселера, расхохотались. «Кали ее, мэтр, кали!» — добавил Кайлей. «Она промежду ног закаленная». Фалька грубо выругалась и запустила в него кубком. Кайлей увернулся. Крысы снова зашлись хохотом. «Стало быть так». Ходспорн решил положить конец веселью. «Станцию вы держите под террором. А зачем? Ежели отбросить удовольствие, проистекающее из терроризирования». «Мы здесь», — ответил Гисселер, втирая себе фисштех в десну. «Вроде караул стоим. Кто сюда явится, чтобы коней сменить или передохнуть, того мы обдираем. Это удобнее, чем где на перекрестках или в чащобе при тракте. Хотя, как только что сказала Искра, принцип тот же». «Но сегодня с рассвета только этот нам попался», — вставил Реев, показывая на Альмаверу, почти с головой скрывшегося между разведенными ляжками Мистли. «Голодранец, как всякий искусник. Ничего у него не было. Ну так мы его с его искусства обдираем. Киньте глаз, какой он способный к рисованию». Реев натянул рукав и показал татуировку. Обнаженную женщину, шевелящую ягодицами, когда он сжимал кулак. Кайлей тоже похвастался. Вокруг его руки, повыше шипастого браслета, извивался зеленый змей с раскрытой пастью и пурпурным раздвоенным языком. «Со вкусом сделано», — равнодушно сказал Ходспорн. «И полезно при распознавании трупов. Ничего у вас из грабежа не получилось, дорогие крысы. Придется заплатить художнику за его искусство. У меня не было времени предупредить вас. Вот уже 7 дней с 1 сентября знаком является пурпурная стрела с раздвоенным наконечником. Как раз такая намалевана на фуре. Реев тихо выругался. Кайли рассмеялся. Гислер равнодушно махнул рукой. «Ничего не поделаешь. Оплатим ему иглы и краску. Пурпурная стрела, говоришь?» «Запомним. Если до утра еще такой со знаком стрелы появится, мы ему плохого не сделаем». «Собираетесь торчать здесь до утра?» Немного неестественно удивился Хотспорн. «Неразумно, крысы. Рискованно и небезопасно». «Чего-чего?» «Рискованно, говорю, и небезопасно». Гислер пожал плечами. Искра фыркнула и сморкнулась на пол. Реев, Кайле и Фалька глядели на купца так, словно он только что сообщил им, мол, солнце свалилось в речку, и надо бы на его быстренько оттуда выловить, пока раки не ощипали. Хотспорн понял, что пытался образумить спятивших сопляков, что предостерег перед риском и опасностью, переполненных дурью и бравадой фанфаронов, которым понятие страха совершенно чуждо. «Преследуют вас, крысы!» «Ну и что за беда?» Хотспорн вздохнул. Беседу прервала Мистле, которая подошла к ним, не потрудившись даже одеться, поставила ногу на лавку и, крутя бедрами, продемонстрировала всем и вся произведение мэтра Альмаверы. Пунцовую розу на зеленой веточке с двумя листочками, помещенную на ляжке почти в самом паху. «Ну как?» — спросила она, уперев руки в боки. Ее браслеты, доходящие почти до локтей, бриллиантово блеснули. «Что скажете?» «Прелестно!» — фыркнул Кайлей, откидывая волосы. Хотспорн заметил, что крыс в ушах носит серьги. Было ясно, что такие же серьги вскоре будут, как и усеянные серебром кожа, модными у золотой молодежи в Турне, да и во всем Гессо. «Твой черед, Фалька», — сказала Мистли. «Что прикажешь себе выколоть?» Фалька коснулась ее ляжки, наклонилась и присмотрелась к татуировке. Вблизи. Мистли ласково потрепала ее пепельные волосы. Фалька захохотала и без всяких церемоний стала раздеваться. «Хочу такую же розу», — законючила она. «В том же самом месте, что и у тебя, любимая». «Ну и мышей тут у тебя высоко-то». Цири прервала рассказ, глядя на пол, где в кругу падающего от каганца света разыгрывался настоящий мышиный турнир. Можно было только догадываться, что делалось за пределами круга в темноте. «Кота б тебе не помешало завести, а еще лучше двух». «Грызуны», — откашлялся отшельник, — «стремятся к теплу, потому как зима приближается. А кот у меня был, но отправился куда-то, бедняга, и пропал». «Не иначе лиса загрызла или куница?» «Ты не видел моего кота, Цири. Если его что-то и загрызло, то не иначе, как дракон». «Аж такой был?» «Да, жаль. Уж он бы твоим мышам не позволил лазать по постели». «Жаль». «Жаль. Но я думаю, он вернется. Кошки всегда возвращаются». «Я подкину в огонь. Холодно». «Холодно. Чертовски холодные сейчас ночи. Ведь еще даже не середина октября. Ну, продолжай, Цири». Цири некоторое время сидела неподвижно, уставившись в огонь камина. Огонь ожил, затрещал, загудел, отбросил на изуродованное лицо девушки золотой отблеск и подвижные тени. «Рассказывай». Мэтр Альмавера накалывал, а Цири чувствовала, как слезы скапливаются у нее в уголках глаз. Хоть перед процедурой она предусмотрительно приглушила себя вином и физштехом, боль была невыносимая. Она стискивала зубы, чтобы не стонать. И не стонала, конечно, а делала вид, будто не обращает внимания на иглы, а боль презирает. Старалась как бы вовсе не замечать боли, участвовать в беседе, которую крысы вели с Хотспорным, субъектом, пытающимся выдавать себя за купца, хотя в действительности, если не считать того факта, что жил он за счет торговцев, ничего общего с купечеством не имевшим. «Грозовые тучи собрались над вашими головами», — говорил Хотспорн, водя по лицам крыс с темными глазами. «Мало того, что за вами охотятся префекты за Марилью, мало того, что гонятся Варнхагены, мало того, что барон Кассадей...» «Эх, тут туда же!» — поморщился Гислер. «Ну ладно, префекты и Варнхагенов я понимаю, но чего ради какой-то Кассадей на нас взъелся?» «Глядите-ка, истинный волк в овечьей шкуре», — усмехнулся Хотспорн. «И бебекает жалостливо, бе-бе. Никто меня не любит, никто меня не понимает. Куда ни явлюсь, всюду каменьями забрасывают. Ату его, ату, кричат. За что? Ну, за что мне такая обида и несправедливость? А за то, мои дорогие крысы, что доченька барона Касадая после приключения у речки Трисогузки до сего дня млеет и температурит. А, вспомнил Гисселер. Карета с четверкой серых в яблоко. Та самая девица, что ли? Та. Сейчас, как я сказал, хворает. По ночам с криком вскакивает. Господина Кайлея вспоминает. Но особливо мазельку Фальку. И брошь. Память о матушке-покойнице, которую, я имею в виду брошь, мазелька Фалька силой у нее с платьица содрать изволила, произнося при этом всякие разные слова. «И вовсе не в этом дело!» — крикнула со стола Цири, воспользовавшись оказией, чтобы криком отреагировать на боль. «Мы проявили к баронессе презрение и нанесли оскорбление, позволив в сухую уйти. Надо было прошпарить девицу-то». «И верно». Цири почувствовала взгляд Ходспорна на своих голых бедрах. «Воистину, великое сие есть бесчестие, не лишить девку чести. То бишь, не прошпарить, в смысле, не оттрахать». «Неудивительно, что оскорбленный папаша Касседей скликал вооруженную банду и назначил награду. Поклялся принародно, что все вы будете висеть головами вниз на стенах его замка. Пообещал, что все вы будете висеть головами вниз на стенах его замка. Пообещал также, что за сорванную с доченьки брошь сдернет с мазели Фальки шкуру лентами». Цири выругалась, а крысы разразились дурашливым хохотом. Искра чихнула и дико рассопливилась. Фиштех раздражал ее слизистую. «Мы на эти преследования чихали», — заявила она, вытирая шарфом нос, подбородок и стол. «Префект, барон, Варнхагены гоняются да не догонят. Мы крысы. За Вельдой трижды вильнули, теперь эти дурни друг другу на пятки наступают, идут против остывших следов. Пока сообразят, что к чему, будут уже слишком далеко, чтобы возвращаться». «Ах, да если и завернут», — запальчиво воскликнул Ассе, некоторое время назад вернувшийся с вахты, на которой его никто не подменил и подменять не собирался. «Пощекочем их и вся недолга». «Точно!» Крикнула со стола Цири, уже забыв, как прошлой ночью они драпали от погони через деревушки над Вельдой, и как она тогда струхнула. «Лады!» — Гисселер хлопнул раскрытой ладонью по столу, положив на шумной болтовне крест. «Давай, Ходспорн, выкладывай. Я же вижу, ты хочешь нам кое-что поведать, кое-что поважнее префекта, Варнхагенов, барона Касседея и его чересчур впечатлительной дочурки». «Бонарт идет у вас по следу». Опустилась тишина, необычно долгая. Даже мэтр Альмавера перестал на минуту колоть. «Бонарт?» — медленно протянул Гисселер. «Старый седой висельник. Факт, кому-то мы и верно здорово насолили». «Кому-то богатенькому», — согласилась Мистли. «Не каждого стать на Бонарта». Цири уже собиралась спросить, кто таков этот Бонарт, но ее опередили почти одновременно и в один голос Ассе и Реев. «Это охотник за наградами», — угрюмо пояснил Гисселер. «Давней, кажется, солдатчиной промышлял, потом торгашествовал. Наконец взялся убивать людей за награды. Тот еще сукин сын, каких мало». «Болтают», — довольно беспечно сказал Кайлей. «Что если б всех, кого Бонарт затюкал, похоронить на одном жальнике, то понадобился жальник ого-го каких размеров». Мистле набрала щепотку белого порошка в углубление между большим пальцем и указательным и резко втянула его ноздрёй. «Бонарт разнес банду Большого Лотара», — сказала она. «Засек его и его брата, которому мухомор кликуха была». «Говорят, ударом в спину», — добавил Кайлей. «И Вальдеса убил», — добавил Гисселер. «А когда Вальдес помер, то и его ганза развалилась. Одна из лучших была. Толковая, боевая дружинка, крепкая. В свое время я подумывал пристать к ним». «Когда мы еще с вами не стакнулись». «Все верно», — сказал Ходспорн. «Такой ганзы, как Вальдесова, не было и не будет. Песни слагают о том, как они вырвались из облавы под Сардой. Вот буйные головы были. Вот уж прям холостяцкая удаль. Мало кому было им в соперники идти». Крысы замолчали разом и уставились ему в глаза, блестящие и злые. «Мы», — процедил после недолгой тишины Кайлей, «вшестером когда-то пробились через эскадрон Нильфгардской конницы». «Отбили Кайлея унисаров», — проворчал Ассе. «С нами», — прошипел Рейв. «Тоже не каждому соперничать». «Это верно, Ходспорн», — — выпятил грудь Гисселер. «Крысы не хуже какой другой банды, да и Вальдесовой ганзы тоже. Холостяцкая удаль, говоришь? Так я тебе кое-чего о девичьей удали расскажу. Искра, Мисле, Фалька втроем, вот как тут сидят, белым днем проехали посредине города Друи, а выведавши, что в трактире стоят Варнхагены, промчались сквозь трактирню, насквозь. Въехали спереди, выехали за двора». «А Варнхагены остались сидеть, раззявив хайло, над побитыми кувшинами и разлитым пивом». «Может, скажешь, невелика удаль?» «Не скажет», — опередила ответ Мистли, зловеще усмехаясь. «Не скажет, потому что знает, что такое крысы. Его гильдия тоже в курсе». Мэтр Альмавера закончил татуировку. Цири с гордой миной поблагодарила, оделась и подсела к компании. Прыснула, чувствуя на себе странный, изучающий и как бы насмешливый взгляд Ходспорна. Зыркнула на него злым глазом, демонстративно прижимаясь к плечу Мистли. Она уже успела убедиться, что такие фокусы конфузят и эффективно охлаждают мужчин, у которых в голове поют амуры. В случае Ходспорна она действовала немного как бы на вырост с опережением, потому что квази-купец в этом отношении не был настырным. Ходспорн был для Цири загадкой. Она видела его раньше всего один раз. Остальное ей рассказала Мистли. Ходспорн и Гисселер, пояснила она, знают друг друга и дружат давно. Есть у них условные сигналы, пароли и места встреч. Во время таких встреч Ходспорн передает информацию, и тогда они едут на указанный тракт и нападают на указанного купца, конвой, либо обоз. Иногда убивают указанного человека. Всегда обговаривается определенный знак. На купцов с таким знаком на телегах нападать нельзя. Вначале Цири была удивлена и слегка разочарована. Она души в Гисселере не чаяла. Крыс считала образцом свободы и независимости. Сама полюбила эту свободу, это презрение ко всем и всему. Но тут неожиданно пришлось выполнять работу на заказ. Как наемным убийцам кто-то приказывал им, кого бить. Мало того, кто-то кого-то заказывал убивать, а они слушались, опустив глаза. «Дело за дело», — пожала плечами Мистли. «Ходспорн отдает нам приказы, но и поставляет информацию, благодаря которой мы выживаем. У свободы и презрения свои пределы, и в конце концов всегда один является орудием другого. Такова жизнь, соколица». Цири была разочарована и удивлена, но это быстро прошло. Она училась. В частности, тому, чтобы не удивляться сверх меры и не ждать слишком многого, ибо в таких случаях разочарование бывает не столь убийственным. «У меня, дорогие крысы», — тем временем продолжал Ходспорн, «есть и ремедиум от всех ваших забот. От Ниссаров, баронов, префектов, даже от Бонарта. Да-да, потому что хоть он и затягивает на ваших шеях аркан, я располагаю методами, которые позволят вам из петли выскользнуть». Искра прыснула, Реев захохотал, но Гисселер остановил их жестом, позволил Ходспорну продолжать. «В народе идет слух», — сказал, чуть переждав купец, «что вот-вот будет объявлена амнистия. Даже если кого-то ждет кара за неявку, да что там, даже если кого-то ждет веревка, он будет помилован, если, конечно, явится с повинной. К вам это относится в полной мере». «Херню поришь!» — крикнул Кайлей, пуская слезу из-за слишком большой дозы физштеха, попавшего в нос. «Нильфгардские штучки, фортили! Нас, старых воробьев, на такой мякине не проведешь!» «Погодь, Кайлей!» — сдержал его Гисселер. «Не горячись!» Ходспорн, насколько мы его знаем, не привык трепаться зазря и чепуху молоть. Он привык знать, что и почему болтают, а значит, знает сам и нам скажет, откуда взялась столь неожиданная нильфгардская милость. «Император Эмгыр», — спокойно сказал Ходспорн, — «женится. Вскоре у нас в Нильфгарде будет императрица, потому и собираются объявить амнистию. Император, говорят, безмерно счастлив, ну, вот и другим отщипнуть желает талику этой безмерности». «В заднице у меня императорская безмерность», торжественно провозгласила Мистли. «А амнистии я позволю себе не воспользоваться, потому как эта нильфгардская милость что-то мне свежим запахом щепок отдает. Вроде бы кол заостряют, а?» «Сомневаюсь», — пожал плечами Ходспорн, «чтобы это был обман. Тут вопрос политики. И большой. Больший, нежели вы, крысы. Или все здешнее разбойство вместе взятое. В политике тут дело». «Это в какой же такой политике?» — насупился Гисселер. «Я, к примеру, ни черта не понял. Марьяж Эмгыра — дело политическое, и при помощи этого марьяжа могут быть решены многие политические проблемы. Император заключает персональную унию, чтобы еще сильнее сплотить империю, положить конец пограничным стычкам и распрям обеспечить мир. Знаете, на ком он женится? На Цирилле, наследнице престола Цинтры. «Ложь!» — рявкнула Цири. «Трёп, вранье!» «На основании чего мазель Фалька осмеливается обвинять меня во лжи?» Поднял на нее глаза Хотспорн. «А может, упомянутая мазель лучше проинформирована?» «Еще как лучше-то! Наверняка!» «Потише, Фалька!» — поморщился Гисселер. «Когда тебя на столе в гуску кололи, так ты тихонько лежала, а теперь хорохоришься. Что еще за Цинтра такая, Хотспорн? Какая еще такая Цирилла? Почему все это на вроде бы так уж важно?» «Цинтра», — вмешался Реев, отсыпая на палец порошок. «Это маленькое государствишко на севере, за которое империя воевала с тамошними хозяевами. 3 или 4 года тому прошло». «Верно», — подтвердил Хотспорн. «Имперские войска захватили Цинтру и даже перешли через Ярру, но потом вынуждены были ретироваться». «Потому что получили трепку под Содденским холмом», — буркнула Цири. «Ретировались так, что чуть было портки не растеряли. Драпали, вот что». «Мазель Фалька, как я вижу, знакома с новейшей историей. Похвально, похвально, в столь юном возрасте. Дозволено мне будет спросить, где мазель Фалька ходила в школу?» «Не дозволено». «Хватит», — снова напомнил Гисселер. «Давай о Цинтре, Хотспорн, и об амнистии». «Император Эмгыр», — сказал купец, — «решил создать из Цинтры плющевое государство». «Сплющенное? Это что еще за штука?» «Не сплющенное, а плющевое. Не самостоятельное. Как плющ, который не может существовать без могучего ствола, вокруг которого обвивается. Будет Нильфгард. Такие государства уже имеются. Возьмем, к примеру, Митинну, Мехт, Туссент. Там правят местные династии. Как бы правят, разумеется». «Это называется органическая автономия», — похвалился Реев. «Я слышал». «Однако проблема Цинтры оказалась сложнее. Тамошняя королевская линия угасла». «Угасла?» Из глаз Цири, казалось, вот-вот сыпанутся зеленые искры. «Хорошо же она угасла. Нильфгардцы прикончили королеву Каланте. Пришили самым обычным манером. Это ты называешь угасла?» «Признаю». Хотспорн жестом сдержал Гисселера, собиравшегося снова отчитать Цири за вмешательство. «Что мазель Фалька явно поражает нас своими обширными, не по возрасту, познаниями. Королева Каланты действительно погибла во время войны. Погибла, как считалось, и ее внучка Цирилла, последнее звено в королевской линии. Получалось, что Эмгыру не из чего было слепить эту, как мудро заметил Милс Дарреев, органическую автономию. В смысле, конечно, ее ограниченной автономности. Но тут неожиданно, как бы ни с того ни с сего, отыскалась вышеименованная Цирилла». «Сказочки, понимаешь, какие-то», — фыркнула Искра, опираясь о плечо Гисселера. «Действительно», — кивнул Хотспорн. «Немного, надобно признать, смахивает на сказку. Говорят, злая чародейка держала Цириллу где-то в заперти, на Дальнем Севере, в магических узах. Но Цирилле удалось сбежать и попросить убежище в Империи». «Все это одна огромная чертовская неправдивая неправдивость, болтовня и глупость!» Разоралась Цири, потянувшись трясущимися руками к шкатулочке с фисштехом. «Император же Эмгыр, если верить молве», продолжал несбитый с толку Хотспорн. «Как только ее увидел, влюбился без ума и жаждет взять в жены». «Соколица права», — твердо сказала Мистли, подтверждая свои слова ударом кулака по столу. «Все это чертовы бредни. Никаким чертовым чертом не могу понять, о чем тут говорят. Одно ясно. Строить на этой дуре надежду на нильфгардскую милость было бы еще большей дурью». «Верно», — поддержал ее Реев. «Какое нам дело до императорского жениховства? Хоть с кем хошь императора крутится, нас завсегда будет невеста ждать. Из пеньки сплетенная». «Не в ваших шеях дело, дорогие крысы», — напомнил Хотспорн. «Это политика. На северных рубежах империи ширятся восстания, бунты и волнения, особенно в Цинтре и ее округе. А возьми император в жены наследницу Цинтры, так Цинтра успокоится. Если будет торжественно объявлена амнистия, то бунтующие партии спустятся с гор, перестанут рвать империю и чинить беспорядки. Да и вообще, если Цинтрика взойдет на императорский престол, то бунтовщики вступят в императорскую армию. А вы знаете, что на севере, за Яррой, продолжаются войны. Каждый солдат на счету». «Ага», — выкрикнул Каэлей. «Теперь я понял. «Вон какая амнистия. Дадут тебе на выбор. Вот кол острый, вот императорские цвета. Или кол в жопу, или цвета на горбушку. И на войнючку, подыхать за империю». «На войнючке», — медленно сказал Ходспорн. «Действительно бывает по-всякому, как в той песенке. То бишь, на войне, как на войне. В конце концов, не каждому достанется воевать, дорогие крысы. Возможно, конечно, после выполнения условий амнистии, то есть явки с повинной, будет введен некий род альтернативной службы». «Чего-чего?» «Я знаю, в чем дело». Зубы Гизелера на мгновение сверкнули на загорелом лице, синеватом от бритья. «Купеческая гильдия, дети мои, пожелает приветить нас. Приютить и обласкать, как матушка родная». «Как Курвина мать, скорей!» — буркнула себе под нос Искра. Ходспорн сделал вид, будто не слышал. «Ты совершенно прав, Гизелер», — сказал он холодно. «Гильдия может, если захочет, дать вам работу. Официально, в виде альтернативной службы в армии. Дать защиту, официально и взамен». Каэлей хотел что-то сказать. Мистле тоже хотела что-то сказать, но быстрый взгляд Гисселера заткнул рты обоим. «Передай гильдии, Ходспорн», — сказал ледяным тоном атаман крыс. «Что за предложение, мы благодарим. Мы подумаем, поразмыслим, обсудим. Посоветуемся, как поступить». Ходспорн встал. «Я еду». «Сейчас, в ночь?» «Переночую в селе. Тут мне как-то не с руки. А завтра прямиком на границу с Метинной, потом главным трактом в Форгиха, где пробуду до эквинокции, а может быть и подольше. Потому что там буду ожидать тех, кто уже подумал, размыслил, обсудил, посоветовался и готов явиться, чтобы под моим присмотром ожидать амнистии. Да и вы тоже очень-то не тяните с раздумьями и размышлениями. Добром советую, потому что Боннард вполне может и решительно готов опередить амнистию». «Ты все время пугаешь нас Боннартом», — медленно сказал Гизелер, тоже поднимаясь. «Можно подумать, будто эта стервь уже за порогом. А он, верно, еще за горами, за лесами, за синими морями». «В ревности», — спокойно докончил Ходспорн. «На постоялом дворе под головой Химеры, милях в 30 отсюда. Если б не ваши выкрутасы над Вельдой, вы наверняка наткнулись бы на него уже вчера. Но вас это не волнует, знаю». «Ну, бывай, Гизелер. Бывайте, крысы. Мэтр Альмавера, я еду в Метинну и люблю компанию в пути». «Что вы сказали, мэтр? Охотно?» «Так я и думал. Но, стало быть, упаковывайте свои причиндалы. Заплатите мэтру крысы за его художество». Почтовая станция пропахла жареным луком и картофельным супом, который готовила жена хозяина, временно выпущенная из чуланного заточения. Свеча на столе фукала, пульсировала и раскачивала хвостиком пламени. Крысы наклонились над столом так, что огонек грел их почти соприкасающиеся головы. «Он в ревности», — тихо говорил Гисселер, — «на постоялом дворе под головой Химеры. Точно день езды отсюда. Что вы об этом думаете?» «То же, что и ты», — проворчал Каэлей. «Едем туда и прикончим сукина сына». «Отомстим за Вальдеса», — сказал Рейв. «И Мухомора». «И нечего», — прошептала Искра. «Разным там Ходспорном тыкать нам в глаза чужими делами и прытью. Пришьем Боннарта, этого трупоеда-оборотня, приколотим его башку над дверьми кабака, чтобы названию соответствовало, и чтобы все знали, что никакой он не волевой, а обычный смертный был, как все другие, и что вообще сам на тех, что посильнее нарвался. Сразу станет видно, чья ганза покрепче всех будет, от карата до переплюта». «На ярмарках станут о нас песни распевать», — запальчиво бросил Каэлей. «Да и по замкам тоже». «Поехали», — Ассе хлопнул по столу рукой. «Едем и прикончим стервятника». «А уж потом», — задумался Гисселер, — «поразмыслим о Ходспорновской амнистии, о гильдии. Ты чего морду кривишь, Каэлей? Ровно клопа разгрыз. На пятки нам наступают, а зима приближается. Я так думаю, крысяты. Перезимуем, погреем задницы у камина, амнистии от холода прикрывшись, амнистийное теплое пивко потягиваем. Перетерпим с этой амнистией нормально и толково как-нибудь до весны. А весной, как травка из-под снега выглянет...» Крысы рассмеялись в один голос, тихо, зловеще. Глаза горели у них, как у настоящих крыс, когда те ночью в темном закоулке подбираются к раненому, неспособному защищаться человеку. «Выпьем», — сказал Гисселер. «Боннарту на погибель. Похлебаем супчика и спать. Отдохнуть надо». потому как до зари двинем». «Ясно», — фыркнула Искра. «Берите пример с Мисли и Фальки. Те уж час как в постели». Жена хозяина почтовой станции задрожала у чугуна, слыша от стола тихий, злой, отвратный хохот. Цири подняла голову, долго молчала, засмотревшись на едва тлеющее пламечко каганка, в котором уже догорал остаток фитиля. «Тогда я выскользнула из станции, будто воровка», — продолжила она рассказ. «Под утро в полной темноте. Но не сумела убежать незаметно. Когда я вставала с постели, проснулась Мисли, прихватила меня в конюшне, где я седлала коня. Не выдала удивления и вовсе не пыталась меня удержать. Начинала светать». «Да и сейчас уже недалеко до рассвета», — зевнул Высогота. «Пора спать, Цири. Завтра продолжишь». «Может, ты и прав». Она тоже зевнула, встала, сильно потянулась. «У меня глаза слипаются, но в таком темпе, отшельник, я никогда не докончу. Сколько вечеров прошло? Никак не меньше 10. Боюсь, на весь рассказ потребуется 1001 ночь». «У нас есть время, Цири. Много времени». «От кого ты собиралась сбежать, Соколица? От меня или от себя?» «Конец бегству. Теперь надо догонять. Поэтому нужно вернуться туда, где все началось. Необходимо. Пойми меня, Мистли». «Так вот почему. Почему ты была сегодня так ласкова со мной? Впервые за столько дней. Последний прощальный раз, а потом забыть? Я тебя никогда не забуду, Мистли». «Забудешь. Никогда, клянусь. И это был не последний раз. Я тебя разыщу. Я приеду за тобой. Приеду в золотой карете с шестеркой лошадей, со свитой дворян. Вот увидишь, я очень скоро обрету возможности, огромные возможности. Я сделаю так, что твоя судьба изменится. Увидишь, убедишься, как много я смогу сделать, как много изменить». «Для этого необходима гигантская сила», — вздохнула Мистли. «И могучая магия». «И это тоже возможно», — Цири облизнула губы. «Магия тоже. Могу отыскать. Все, что я когда-то утратила, может ко мне вернуться. Клянусь, ты удивишься, когда мы повстречаемся снова». Мистли отвернулась, долго смотрела на розово-голубые облака, которые рассвет уже вырисовал над восточным краем мира. «Верно», — сказала она тихо. «Я буду очень удивлена, если мы еще когда-нибудь встретимся. Если еще когда-нибудь увижу тебя, малышка. Ну, поезжай, не будем тянуть. Жди меня», — Цири шмыгнула носом. «И не дай себя убить. Подумай об амнистии, о которой говорил Ходспорн. Даже если Гислер и другие не захотят, ты все равно подумай, Мистли. Это, может быть, позволит тебе выжить, потому что я вернусь за тобой. Клянусь! Поцелуй меня». Светало, ярчало, усиливался холод. «Я люблю тебя, свиристелька моя. Я люблю тебя, соколушка моя. Ну, поезжай». Конечно, она не верила мне. Думала, что я струсила и погналась за Ходспорном, чтобы искать спасения, умолять об амнистии, которую он нас соблазнял. Откуда ей было знать, какие чувства овладели мной, когда я слушала трёп Ходспорна о Цинтре, о моей бабушке Каланте, и о том, что какая-то Цирилла станет женой императора Нильфгарда, того самого императора, который убил бабушку Каланте, а за мной послал черного рыцаря с пером на шлеме. Я рассказывала тебе, помнишь? На острове Тонет, когда он протянул ко мне руку, я устроил ему кровопускание. Надо было его тогда убить. Но я почему-то не смогла. Глупая была. Впрочем, кто знает, может, он там, на Тонетте, и зашел кровью и подох. Что ты так на меня смотришь? Рассказывай. Расскажи, как поехала за Ходспорном, чтобы восстановить право на наследство. Отыскать то, что принадлежало тебе по закону. Ты напрасно извишь, напрасно ехидничаешь. Да, я знаю, это было глупо. Теперь-то я вижу. А вот тогда... Я гораздо умнее была в Каэр Морхене, не в храме Мелителе. Там я знала, что все ушедшее не может вернуться, что я больше уже не княжна Цинтры, а что-то совершенно другое, что никакого наследства у меня уже нет, все потеряно. Тут уж никуда не денешься, надо смириться. Мне объяснили это умно и спокойно, и я это приняла. Тоже спокойно. И вдруг все стало возвращаться. Сначала, когда мне в глаза пытались пустить пыль, проорав титул той Касадеевой баронессы. Мне всегда было плевать на такие штуки. А тут я вдруг взбеленилась, задрала нос и еще громче заорала, что де мой титул повыше ейного, и мой род гораздо знатнее. И с той поры это не выходило у меня из головы. Я чувствовала, как во мне нарастает злость. Ты понимаешь, Высогота? «Понимаю». А слова Ходспорна переполнили чашу. Я чуть не лопнул от ярости. Мне раньше столько болтали о предназначении, а тут, понимаешь, получается, что моим предназначением воспользуется кто-то другой, да к тому же благодаря мерзостному шарлатанству. Кто-то выдал себя за меня, за Цири из Цинтры, и получит все, будет купаться в роскоши. Нет, я не могла думать ни о чем другом. Я вдруг как-то сразу поняла, что недоедаю, мерзну, засыпая под открытым небом, что вынуждена мыть интимные места в ледяных ручьях. Я, у которой ванна должна быть из золота, вода благоухать нардом и розами, полотенце теплыми, постель чистой. Ты понимаешь, Высогота? Понимаю. Я уже готова была поехать в ближайшую префектуру, в ближайший форт, к тем самым черным нильфгардцам, которых так боялась и которых так ненавидела. Я была готова сказать, это я, Цири, вы нильфгардские тупицы. Не ее, а меня должен взять в жены ваш глупый император. Вашему императору подсунули какую-то бессовестную авантюристку, а этот ваш кретин не почуял мошенничество. Я была в такой ярости, что так бы и поступила, если бы подвернулся случай. Не раздумывая, понимаешь, Высогота? Понимаю. К счастью, я охолонула. К великому твоему счастью. Серьезно кивнул он. У проблемы императорской женитьбы все признаки государственной аферы, борьбы партий или фракций. Если б ты раскрылась, подпортив планы каким-то влиятельным силам, то не избежала бы кинжала или яда. Я тоже это поняла. И забыла. Намертво забыла. Признать, кто я такая, означало смерть. Я могла не раз убедиться в этом. Но не будем забегать вперед. Они какое-то время молчали, занимаясь шкурками. Несколько дней назад улов оказался довольно богатым. В ловушки и капканы попало множество андатор и нутрий. Две выдры и один бобер. Так что работы хватало. «И ты догнала Ходспорна?» — наконец спросил Высогота. «Догнала». Цири отерла лоб рукавом. «Очень даже быстро, потому что он не шибко-то спешил и совсем не удивился, увидев меня». «Мазель Фалька!» — Ходспорн натянул поводья, танцующий развернул вороную кобылу. «Какая приятная неожиданность! Хотя, признаться, не столь большая. Я ожидал, не скрою, ожидал. Знал, что вы сделаете выбор. Мудрый выбор. Я заметил вспышку интеллекта в ваших прекрасных и полных прелести глазах». Цири подъехала ближе, так что они почти соприкоснулись с стременами. Потом протяжно отхаркнулась, наклонилась и сплюнула на песок дороги. Она научилась плевать таким манером, отвратительным, но эффективным, когда надо было остудить пыл предполагаемого обольстителя. «Понимаю», — слегка улыбнулся Ходспорн. «Вы хотите воспользоваться амнистией?» «Ты плохо понимаешь». «Тогда чему же следует приписать радость, доставляемую мне лицезрением прелестного личика Мазели?» «А надо, чтобы было чему?» — фыркнула она. «Ты на станции болтал, будто любишь компанию в дороге». «Неизменно», — шире улыбнулся он. «Но если дело не в амнистии, то не уверен, что нам по пути. Мы находимся, как видите, на пересечении дорог. Четыре стороны света. Выбор. Символика, как в хорошо знакомой легенде. На восток пойдешь – не вернешься. На запад пойдешь – не вернешься. На север? К северу от этого столба амнистия». «Не морочь мне голову своей амнистией». «Как прикажете. Тогда куда же, если дозволено будет спросить, и дорожка ведет? Которая из дорог символического перекрестка? Мэтр Эльмавера, искусник иглы, погнал своих мулов на запад, к городку Фану. Восточный тракт ведет к поселку Ревность, но я определенно не советовал бы выбирать этот путь». «Река Ярра», — медленно проговорила Цири, — «о которой шла речь на станции, это нильфгардское название реки Яруги, верно?» «Ты такая ученая!» — он наклонился, заглянув ей в глаза и переходя на «ты». «А этого не знаешь». «Ты не можешь по-человечески ответить, когда тебя по-человечески спрашивают?» Не осталось в долгу Цири. «Я пошутил. Зачем же сразу злиться? Да, это та самая река. По-эльфьему и по-нильфгардски Ярра, по-нордлински Яруга». «А устье этой реки?» — продолжала Цири. «Цинтра?» «Именно Цинтра». «Отсюда, где мы сейчас стоим, далеко до Цинтры? Сколько миль?» «Немало, и зависит от того, в каких милях считать. Почти у каждой нации свои, ошибиться нетрудно. По методу всех странствующих купцов, такие дистанции удобнее считать в днях. Чтобы отсюда доехать до Цинтры, понадобится примерно 25-30 дней». «Куда, прямо на север?» «Что-то тебя, мазель Фалька, уж очень интересует, Цинтра. К чему бы это?» «Собираюсь взойти на тамошний престол». «Прелестно, прелестно». Ходспорн поднял руку, как бы защищаясь от удара. «Тонкий намек понял. Больше вопросов не будет. Самый короткий путь в Цинтру, как это ни парадоксально, ведет не прямо на север, потому как там кругом бездорожье и болотистые приозерья. Сначала следует направиться к городу Форгихаму, а потом ехать на северо-запад, до Митинны, столицы аналогично называемой страны. Потом следует ехать через равнину Макдейру, торговым трактом до города Ноенройд, и только уже оттуда направиться на северный тракт, ведущий к долине Марнадаль. А долина Марнадаль — это уже Цинтра». «Хм». Цири уставилась в зеленый горизонт, в размытую линию темных взгорий. «До Форгихама, а потом на северо-запад. Это значит, куда же?» «Знаешь что?» Ходспорн едва заметно улыбнулся. «Я направляюсь как раз к Форгихаму, а потом до Митинны. Вот этой дорожкой, что между сосенками песочком золотится. Поезжай за мной, не заблудишься. Амнистия амнистий, но мне будет приятно общество прелестной девушки». Цири смерила его самым принаихолоднейшим из всех своих холодных взглядов. Ходспорн шельмовски закусил губу. «Ну так как?» «Едем». «Браво, мазель Фалька, мудрое решение. Я же говорил, ты столь же мудра, сколь прекрасна». «Слушай, Ходспорн, кончай меня мазелить. У тебя это звучит как-то обидно, а я не позволяю обижать себя безнаказанно». «Как прикажете, мазель». Многообещающий прекрасный рассвет не оправдал возлагавшихся на него надежд. Наступивший день был серым и промозглым. Влажный туман приглушал цвета осенней листвы, склонившихся над дорогой деревьев, отливающих тысячами оттенков охры, пурпура и золота. Во влажном воздухе стоял аромат коры и грибов. Они ехали медленно, по ковру опавших листьев, но Ходспорн часто подгонял вороную кобылу, время от времени заставляя ее идти галопом, либо рысью. В такие моменты Цири восхищенно глядела на них. «Ее как-нибудь зовут?» «Нет», — сверкнул зубами Ходспорн. «Я отношусь к верховым лошадям чисто потребительски. Стараюсь не привыкать к ним. Давать коням имена, если не содержишь конного завода или табуна, я считаю претенциозным. Согласны со мной? Конь-воронок, собачка-дружок, киска-мурка. Претенциозно?» Цири не нравились его поглядывания и многозначительные улыбки, и уж тем более насмешливый тон вопросов и ответов. Поэтому она пошла по самому простому пути. Молчала, говорила кратко, не провоцировала. Если, конечно, удавалось. Правда, удавалось не всегда. Особенно, когда он заговаривал об амнистии. Когда же в очередной раз, и довольно резко, она выразила недовольство, Ходспорн, на удивление, сменил фронт. Принялся доказывать, что в ее случае амнистия излишне. Более того, ее вообще не касается. Амнистирует преступников, а не их жертвы. «Сам ты жертва, Ходспорн!» — зашлась смехом Цири. «Я сказал совершенно серьезно», — заверил он. «Не для того, чтобы вызвать у тебя птичье щебетание, а чтобы посоветовать, как спасти шкуру в случае, если тебя поймают. Конечно, на барона Кассаде это не подействует. Да и на Варнхагенов тоже вряд ли. От них снисхождения не жди. Эти в самом лучшем случае просто линчуют тебя на месте. Быстро, и если прытка пойдет, то безболезненно. Но вот если ты попадешь в руки префекту и предстанешь перед судом, суровым, но справедливым лицом имперского закона, вот на этот случай я порекомендовал бы тебе такую линию защиты. Заливайся слезами и настаивай на том, что ты невинная жертва стечения обстоятельств». «И кто в это поверит?» «Каждый». Ходспорн наклонился в седле, заглянул ей в глаза. «Потому что ведь такова истинная правда. Ты невинная жертва, Фалька. Тебе еще нет 16. По законам империи ты несовершеннолетняя. В крысиной банде оказалась случайно. Не твоя вина, что ты пришлась по вкусу одной из бандиток. Мистли. Противоестественная сексуальная ориентация которой ни для кого не секрет. Ты подпала под влияние мистли, тебя использовали и принудили к...» «Ну вот и выяснилось», — прервала Цири, сама удивляясь своему спокойствию. «Наконец-то выяснилось, что тебе надобно, Ходспорн. Видывала я уже таких типусов, как ты». «Серьезно?» «Как у всякого петушка, гребешок у тебя вскочил при одной мысли обо мне и мистли», — продолжала она спокойно.